«Ну, говорю, прекрасный вопрос, просто прекрасный вопрос. Так что же такое ревизионизм?» А она мне с отчаянием таким одним духом отвечает: «Ревизионизм — это высшая стадия марксизма-ленинизма». Я от восторга прямо подскочил. «Вот правильно, — говорю, — совершенно правильно. А каковы же в таком случае его последствия?» «Вот отсюда-то, — отвечает она, — и все его последствия». «Прекрасно! Очень хорошо, — говорю, — ответили. Ставлю вам высший балл. 5 ставлю вам. 5!» В это время вернулся тот профессор. «Ну что, Дмитрий Дмитриевич, как эта девушка сдает?» «Все, уже сдала». «Все сдала. 5 поставил ей. 5. Просто прекрасно знает предмет». «Странно, — удивляется он, — а весь год ведь очень отставала. А вот теперь, — говорю, — подтянулась, теперь вот подтянулась, прекрасно знает предмет». 5 лет неполноценно использованных приводят к тому, что, кончив консерваторию на полупрофессиональном уровне, молодой певец не умеет в полную силу работать. В лучшем случае может спеть несколько арий и романсов. В основном никто не владеет фортепиано, и ни у кого нет оперного репертуара, чтобы, придя в театр, сразу начать выступать в спектаклях. В смысле же духовного развития он остался почти на том же уровне, что и 5 лет назад. В театре, если он будет туда принят, для него, в сущности, опять начинается учеба. Выясняется, что он малокультурен, часто не музыкален, малосценичен, и пока он учит репертуар, пока его натаскивают, дрессируют дирижеры и режиссеры, проходит еще несколько лет. И вот уже безвозвратно ушло драгоценное время. Подкрадывается страх и неуверенность в себе. Сколько передо мной прошло молодых певцов с прекрасными голосами, так и не сделавших никакой карьеры в театре и застрявших на маленьких партиях. А ведь Большой театр, за редким исключением, принимают певцов только с выдающимися вокальными данными. В стране и до сих пор, как нигде, много великолепных голосов, но низкий культурный уровень, а еще больше духовная нищета мешают молодым артистам подняться на высокую ступень искусства. Никто из студентов, окончивших консерваторию или иной институт, не может распорядиться своей творческой судьбой по своему усмотрению. За бесплатное обучение каждый обязан заплатить, отработать несколько лет там, куда его пошлет государство. Даже если его готов принять на работу столичный оркестр или музыкальный театр, он не может быть туда оформлен, если получил направление в какую-нибудь глухомань, где его труд никому не нужен и где он часто теряет свою квалификацию. Направление на работу получают все. Обычно в провинциальные симфонические и оперные оркестры, музыкальные училища и школы, концертные организации. Отказаться нельзя, не получишь диплома, а без него никуда не примут на работу. Если же подписал направление, получил диплом и не выехал в назначенный город, пойдешь под суд. Оплата труда в провинциальных оркестрах в полном смысле нищенская. 100-150 рублей в месяц, при норме 15-20 концертов ежемесячно. А проходят концерты при почти пустых залах. Жильем, как правило, не обеспечивают, и молодой артист годами снимает угол с кроватью за занавеской у какой-нибудь старухи, то есть живет с ней в одной комнате, проводя свои лучшие годы в очередях за картошкой и хлебом, проклиная тот день и час, когда решил посвятить свою жизнь искусству. Казалось бы, можно в конце концов отбыть трудовую повинность, но дело в том, что выбывший из Москвы теряет свою прописку и уже не может жить в Москве.